Глава 9. Всем известно, что востокские пехотинцы не чета троллейским. Эти от удара Йомера поразлетались, как кегли, и сверкающий клин конницы заката с хрустом проломил панцирь мордорских оборонительных порядков. Чуть погодя, в тыл мордорцам ударил второй клин, режущий острие из остатков серой фаланги Арагорна, заключенной в оправу из гондорских латников. Около 6 вечера эти клыки сомкнулись в теле Южной армии близ ее лагеря. На этом сражение как таковое закончилось, и начался разгром. Исполинский костер, возникший на месте парка осадной техники, выхватывал из сгущающихся сумерек то застрявшую в грязи арокуэнскую повозку с ранеными, то сплошь утыканного стрелами мумака, мечущегося по полю, давя своих и чужих. Йомер, наткнувшийся посреди всей этой победной неразберихи на Арагорна, как раз церемонно обнимал под всеобщие победные клики собрата-полководца, когда заметил летящего к ним во весь опор всадника, давешнего застенчивого корнета. Парнишка, по совести говоря, показал себя молодцом. Хоть к награде представляй. Когда рахиримы повстречались близ мордорского лагеря с остатками конницы южан, он съехался один на один с лейтенантом Харадримов и, ко всеобщему изумлению, вышиб из седла чернокожего гиганта и сорвал с него багровый плащ со змеем. Тот самый, которым сейчас победно размахивал над головой. Спешившись в десятки шагов перед отечески оглядывающими его вождями, корнет сдернул шлем, тряхнул головою, будто норовистая лошадка, и по плечам его внезапно рассыпалась копна волос. Вызолоченный вечерним солнцем ковыль роханских степей. «Йовин!» — только и сумел вымолвить Йомер. «Какого черта?» Юная воительница в ответ показала язык и, небрежно кинув брату харадримский плащ, тот так и остался сидеть в ошеломлении, прижимая к груди сестрин трофей, остановилась перед Арагорном. «Здравствуй, Ари!» — спокойно сказала она. Но лишь Ниэнна смогла бы назвать цену этого спокойствия. «Поздравляю тебя с победой. Теперь все отговорки насчет воинского служения, как я понимаю, утратили силу. И если я больше не нужна тебе, скажи это прямо сейчас. Клянусь звездами Варды, я тотчас перестану отравлять тебе жизнь». «Как ты могла такое подумать, моя прекрасная амазонка?» И вот она уже сидит у него поперек седла, смотрит сияющими глазами, лепечет чепуху, а потом преспокойно целует при всем честном народе, ибо роханские девушки вообще не слишком считаются с южными условностями. А уж героиня-то Пеленорского сражения и вовсе плевать на них хотела. А Йомер глядел на всю эту идиллию, темнее лицом, и думал про себя. «Дуреха, разуй же ты глаза, ведь у него ж на роже все написано. Кто ты ему и кто он тебе?» «Ну почему эти дуры вечно падают на таких проходимцев? Добро б еще был какой красавец!» Впрочем, не он первый и не он последний в этом мире, да и в других мирах тоже. Вслух же он, разумеется, ничего такого говорить не стал и попросил лишь: «Ну-ка, покажи, что с рукой. Когда же та принялась выступать, дескать, во-первых, она совершеннолетняя и сама разберется, а во-вторых, это даже и не царапина, а так просто». Вот тут уж он рявкнул от души, так что уши в трубочку свернулись, и в выражениях простых и энергичных расписал пеленорской героине, что он с ней сотворит, ежели та при счете 3 не очутится на перевязочном пункте. Йовин, рассмеявшись, откозыряла: «Слушаюсь, мой капитан». И только потому, с какой непривычной осторожностью она поднималась в седло, он понял: ох, не царапиной там пахнет. Девушка, однако, уже успела прильнуть к плечу брата. «Ну, Йом, ну не дуйся, пожалуйста. Если хочешь, отлупи меня как следует, только не ябедничай тетушке». Потерлась носом об его щеку, как в детстве. Арагорн с улыбкой наблюдал за ними, и Йомер вздрогнул от неожиданности, перехватив взгляд следопыта. Именно такие глаза бывают у лучника за миг до того, как он спустит тетиву. Значение этого взгляда он понял лишь на завтра, когда, откровенно говоря, было уже поздно. В тот день в палатке Арагорна собрался военный совет с участием Имрахиля, Гэндальфа Митрандира и нескольких эльфийских вождей. Их армия подошла ночью, в аккурат к шапочному разбору. На нем Дунадан объяснил без обиняков наследнику Роханского престола, а теперь, считай уже, королю, что отныне тот является не союзником, а подчиненным, и жизнь Йовин, находящейся под специальной охраной в Минастеритском госпитале, всецело зависит от благоразумия брата. «О, дрожащий Йомер! Без сомнения! Может, не сходя с этого места, проткнуть меня мечом, а потом полюбоваться вот в этом палантире, что произойдет с его сестрой? Зрелище будет не для слабонервных. Нет, сама она, разумеется, ни о чем таком не подозревает. Извольте убедиться, сколь трогательно она помогает ухаживать за тяжелораненым принцем Фарамиром. Что? Гарантии? Гарантия, здравый смысл. С той поры, как я займу престол воссоединенного королевства Гондора и Арнора, мне просто никто уже не будет опасен». «Каким образом?» «Да очень просто. Король Гондора, как вам известно, погиб. Да-да, ужасная трагедия. Повредился рассудком и сам сжег себя на погребальном костре, представьте себе. Принц Фарамир ранен отравленной стрелой и выздоровеет не скоро. Если вообще выздоровеет, это зависит от многих обстоятельств. Принц Боромир? Увы. Такой надежды нет. Он пал в бою с орками на Андуине за водопадами Рероса, и я своими руками погрузил его тело в погребальную ладью. А поскольку идет война, я, как наследник Исилдура, не вправе оставить страну в безвластии. Итак, я принимаю командование Гондорской армией и вообще всеми вооруженными силами закатной коалиции». «Вы что-то хотели сказать, Йомер? Нет? Итак, мы тотчас же начинаем поход на Мордор. Гондорскую корону я, понятное дело, смогу принять, лишь вернувшись оттуда с победой. Что до Фарамира, то я склонен отдать ему в княжение одну из гондорских земель. Да хоть тот же Итилиен. По совести говоря, он всегда больше интересовался поэзией и философией, нежели делами государственного управления. Впрочем, не стоит загадывать так далеко. Сейчас положение принца критическое, и он может просто не дожить до нашего возвращения. Так что беспрестанно молитесь о его выздоровлении все то время, что мы с вами пробудем в походе, дрожайший Имрахиль. Говорят, будто молитвы лучшего друга имеют в глазах валаров особую ценность. Когда выступаем? Немедленно. Как только додавим у Асгилиата остатки Южной армии. Вопросы есть? Вопросов нет. Едва лишь палатка опустела, человек в сером плаще, стоящий о плечи Арагорна, произнес с почтительной укоризной: «Вы неоправданно рисковали, Ваше Величество. Ведь этот Йомер был, считай, не в себе. Вполне мог наплевать на все и нанести удар». Следопыт чуть повернул голову и процедил сквозь зубы: «Для сотрудника тайной стражи ты кажешься мне, во-первых, болтливым, а во-вторых, не слишком наблюдательным». «Виноват, Ваше Величество? Мифриловая кольчуга под одеждой?» Насмешливый взгляд Арагорна скользнул по сухому, смуглому лицу говорившего, чуть задержавшись на рядах дырочек, обметавших его губы. С полминуты длилось молчание. «А я уж решил было, что ты совсем отлежал мозги в своем склепе и еще примешься расспрашивать, откуда она у меня. Кстати, все забываю спросить. Зачем вам зашивают рты?» «Не только рты, Ваше Величество. Считается, что все отверстия на теле мумии должны быть наглухо закрыты. Иначе отлетевший дух на сороковой день вернется обратно в тело, и оно примется мстить живым. Весьма наивный способ контрацепции. — Так точно, Ваше Величество, — позволил себе улыбнуться Серый. — Благо я живое этому подтверждение. — Живое. А как, кстати, насчет мести живым? — Мы лишь выполняем приказы. Наша тень — это ваша тень. — То есть тебе безразлично, что я прикажу, убить ребенка или стать ему вместо отца? — Абсолютно. И то, и другое я выполню настолько хорошо, насколько смогу. — Ну что ж, это мне подойдет. Займись-ка пока вот чем. Намедни один из моих соратников по службе на севере, некий Аннакит, в пьяном виде похвалялся приятелем, будто скоро станет богат, как Тингол. Он, видишь ли, располагает сведениями о неком легендарном мече, за которое кое-кто не пожалеет никаких денег. Эти разговоры должны прекратиться немедленно. — Так точно, Ваше Величество. Слушателей этой болтовни... — Зачем? — Вы полагаете? — Заруби-ка себе на носу вот что, милейший. Я убиваю без колебаний, но никогда. Повторяю по складам, никогда не убиваю без крайней нужды. Ясно? Это по-настоящему мудро, Ваше Величество. Много себе позволяешь, лейтенант, произнес следопыт тоном, от которого иной собеседник покрылся бы ледяной корочкой. Наша тень — это ваша тень, спокойно повторил тот. Так что мы с вами теперь в некотором смысле одно целое. Разрешите выполнять? Добавить остается немногое. Армия закатной коалиции, в которую теперь вошли и переметнувшиеся к победителям, и прощенные ими востаки, выступила в поход, самым ярким событием которого стал случившийся 23 марта мятеж вестфолдских рахиримов и лоссарнахских ополченцев, решительно не понимавших, с какой стати они-то должны класть свои головы на чужбине за Арагорнову корону. Беспощадно подавив волнение в войске, Дунадан привел его на Кармалленское поле, что в устье Мараннонского прохода, где и повстречал то последнее, что смог наскрести по сусекам Мордор. Тот ведь уже полностью исчерпал резервы, вложив все, что имел, в удар южной армии. Коалиция победила. Вернее сказать, гондорцы, рахирими и востаки просто завалили маранонские укрепления своими трупами. Эльфы, как обычно, вступили в сражение, когда дело было уже сделано. Потери победителей в той битве оказались столь велики, что пришлось спешно сочинить легенду о якобы противостоявшей им колоссальной армии Восхода. Мордорцы полегли там все, включая короля Саурона. Тот бился в конном строю своей лейб-гвардии в простом капитанском плаще, так что его труп даже не был опознан. О дальнейших действиях коалиции летописи закатных стран повествует более чем лаконично, ибо резня, учиненная победителями внутри Мордора, была чудовищной даже по меркам того, не слишком гуманного времени. Как бы то ни было, план Гэндальфа увенчался успехом, ну, не считая той мелочи, что эльфам, разумеется, и в голову не пришло возвращать зеркало, и мордорская цивилизация прекратила свое существование. Однако маги Белого Совета как-то упустили из виду одно обстоятельство. А именно, в мире существует некто, ужасно не любящий полных побед и всякого рода окончательных решений, и выказать эту свою неприязнь он может самыми невероятными способами. Вот и сейчас, равнодушно оглядывая побежденных, весь этот мусор, выброшенный на берег отгремевшей бурей, означенный некто вдруг задержал свой взор на паре бойцов несуществующей более южной армии, затерявшихся среди барханов Мордорской пустыни.